И причем действительно Россия странная страна. Все делится до одежды. Понимаете, вот римская крестьянка и королева Франции носили платье одного фатрона. Правда, у королевы Франции было малость побогаче, у царицы крестьянки малость победнее, но патрон был один. У нас, простите, два интеллигенты а-ля новиков или родичи носили камзол, а простой пасконный русский мужик, ради которого они шли на эшафот, носил нечто совсем другое. Понимаете, две страны, и сейчас вы выезжаешь на 50 километров от Питера. Другая страна. Понимаете, я объездил Англию, объездил Германию, ничего нормально. Чувствовал себя везде дома. Поехал по Золотому кольцу. Это ненормально. Это ненормально. И Лебешковский решил, что его миссия это как раз воцерковление русской интеллигенции. То есть интеллигенцию нужно просто двинуть сюда. Но для этого нужно, во-первых, с одной стороны, религиозно оправдать бытие русской интеллигенции в глазах православной церкви, а во-вторых, оправдать бытие православной церкви, метафизическое бытие православной церкви в глазах русской интеллигенции. То есть, понимаете, Мережковский сам сознательно оставил положение между молотом и наковальней. И нужно сказать, что он добился своего, до сих пор интеллигенция давно не переносит Мережковского. А церковь считает его, если не кафалином нарезанным, он вчера не верит каким-то очень темным человеком. Вот. Хотя и та, и другая часть интересуется произведением Мережковского, это болезненным интересом. Понимаете, мне очень повезло, у меня очень хороший приход, очень хорошая батюшки. Вот, все. А они, так сказать, там без. Так. Вот. А вот в нормальных вещах, в нормальных приходах страшное дело, понимаете. Один человек узнал, что я занимаюсь Мережковским, так он там меня не святой водой попался сказать, что какой же католик. Вот. Понимаете, тут штука двойственная, понимаете, интеллигенция, на самом деле русская интеллигенция, она очень болезненно восприняла свою невоцерковленность. Вообще, недавно в словаре Прогалова, в словаре британском, есть понятие интеллигент, в скобках русский, русский интеллектуал. Интеллектуал. Это общеевропейское. Понимаете, то есть русская интеллигенция даже в глазах Европы воспринимается как вот особый слой людей, которым все тут все время как-то плохо. Понимаете, у них обостренная совесть, у них комплексы, они люди изломанные. Но жизнь Гримасом не дали, наверное, никто из них не читал, а я сейчас перечитываю и наслаждаюсь. Понимаете, я не читаю. Вот, лучше всего в этом Горький, конечно, написано. Вот, интеллигенция это, значит, вот. Особая группа в русском обществе уникальная, потому что она как вот ей хочется, и колется, и вроде не дается. Но и русская православная церковь очень больно претерпела, особенно в 19 веке, если кто-то не знает условия, от того, что у нее не было интеллектуальной группы прихожан, которые могли бы, ну, в общем, хотя бы донести до неинтеллектуальной группы, что такое православие вообще. Недавно, сейчас, по поводу церкви, чуть ли не устойчивым словосочетанием стало русское обрядоверие. И действительно, там, Бог знает, что делают бабушки, понимаете? То есть там миф на мифе едит, мифом погоняет. А ведь это привело, в конце концов, к расколу. Как креститься надо? По одному списку. До Никонианского, 1666 года, двумя перстами, да? Помните, стоглавый собор. А по Никонианскому, тремя перстами. Отсюда раскол в обществе. Да как нужно креститься, двумя или тремя перстами? Все дело в том, что Никон, умнейший человек в свое время, он решил подстраховаться. Он пишет письмо Вселенскому патриарху, дескать, отче, ну а на самом деле, двух перст или три перст? Патриарх не понял. Он сказал, ну так вот, если ты тремя перстами крестишься, значит, ты поминаешь о первом Никейском соборе. 425 год, да? То есть вот там как раз рассматривали, что Бог в Иисусе, Бог и человек присутствует не слиянно, не раздельно, а Бог троичен. Почему? Значит, если ты три представлял издеваешь еще три от них, ну, ты как бы вот это вот то, что мог троить человек, возносишь на второй размер. А если два представлял издеваешь, то ты то, что несовьяно не раздельно присутствует, возносишь выше. Там в разные времена были по-разному, потому что вы знаете, там были монофизиты, монофилиты. То есть вот это стало более актуальным, а на Первом Вселенском соборе вот это было более актуально. Вот. А дальше он говорит, ну вообще креститься можно и вот полной рукой. Это напоминание о том, что церковь единая, святая и соборная, и апостольская. Вот, но я лично пишу, что вообще не чувствую себя непарно. Воспоминание о первой заповеди, о том, что аз есть Бог твой, да не будут тебе мой единый раз не менее. Все. Крести. Хотите в православной церкви креститься, с двумя крестами креститесь? Хотите так, креститесь? Хотите одним креститесь? Нет проблем. Понимаете, в апостольских положениях это не указ, крестись, если хотите. Но результат этой милой дискуссии о том, как креститься, раскручивается, настаравляться, то модернист. Это и есть обряды веры, понимаете? Это и есть обряды веры. На каком языке можно служить в православной церкви? А на латыни можно? Пожалуйста, слушайте. Хотите на латыни, служите на латыни. Хотите на арамейском, служите на арамейском. Хотите на греческом, служите на греческом. У нас уже один баллон пойдет по греческому. Очень хорошо. Надо судить вас еще. Вижу. Вот, да, и проблем нет. Четыре традиционных богослужебных языка. Хотите на русский переводить? Переводите. Ну хотя бы переводите нормально. А не так, как это делают сейчас в Москве. Но с другой стороны, почему четыре основных богослужебных языка, почему против этого никто не восстает? Потому что они возникли до раскола церкви. Благословение нас от полнославянский дал и патриарх Константинов, и самый главный папа Римский. Кирилл Мефодий спрашивает Александр Папа Римский. Вот, так вот, Бережковский в Торксе, в эту бучу, в этот котел страстей, причем Торксе именно как посредник. Он всю жизнь гинул именно в русскую православную церковь, в русскую интеллигенцию, которая очень упиралась, а русскую православную церковь он гинул в русской интеллигенции, которая тоже упиралась. Ему это удалось. На какое-то время, по крайней мере, именно с легкой руки Мережковского в 1902 году в Петербурге создаются религиозно-философские собрания, где впервые, я уже вам об этом говорил, лицом к лицу сходятся патриархи русской православной церкви, причем не слабые, и самые яркие представители мыслящей интеллигенции. Вот тот диалог, который до сих пор так мучительно идет у нас, и да, неизвестно к чему придет, он начался именно тогда. И с легкой руки Дмитрия Сергеевича. Но что касается самого Бережковского, то я уже сказал, вот саму литературу, вот его знаменитый символизм, он воспринял именно как нейтральную территорию, на которой может произойти такая свободная встреча. То есть нейтральную территорию для того, чтобы и религиозные деятели, и светские деятели могли бы, создавая художественное произведение, прорабатывать, ну, вот эти самые две главные проблемы. Метафизическое оправдание бытия русской интеллигенции в глазах церкви и метафизическое оправдание русской православной церкви в глазах русской интеллигенции. А тут есть еще один момент, ведь именно с легкой руки, опять-таки, Мережковского началась великая русская религиозная философия 20 века. Когда Мережковский попадает в мир искусств, а именно в мир искусства Лебединого Лишенского, Сергий, Булгаков, этот самый Гюссендон, Струве, потом уже туда подстегнулся Флоренским, там уже мир искусств кончился, с легкой руки Розанова. То есть вот эта вот вся великая традиция, она заложена была как раз Мережковским. Ягеля, когда создавал мир искусства, он не смог ни духом, не думал, что это будет философский журнал. Вообще, Ягелев и философия, Ягелев и идеология, это суть вещи не совместная. Вот. Более того, я уже вам говорил, что когда там Дмитрий Сергеевич совсем уже размахнулся на Льва Толстого и Достоевского, там писал свои философские эссе, там Ягель, ну, с подачи Ягелева, иллюстрировал его статьи порнографическими картинками, для того, чтобы, так сказать, намекнуть, что Дмитрий Сергеевич, ну, не тот журнал. И Мережковскому пришлось создавать новый. Так вот, что касается самого Мережковского, то он создает весьма любопытную эпопею, которая состоит, я уже говорил, из самых разных жанров. Это и романы исторические, это и история литературной эссе, это и биографии замечательных людей. Но она, эта эпопея, объединена одной единой идеей. Это идея провиденциализма. Именно на базе провиденциализма Мережковский решил примирить русскую интеллигенцию и русскую церковь. Я напоминаю вам, что провиденциализм есть не что иное, как религиозная христианская историософия, то есть философия истории. И главная идея, главная задача провиденциализма – обнаружение смысла истории. В чем смысл истории? Заметим, смысл истории как явления, потому что еще в первых главах книги «Бытия» недвусмысленно заявляется о том, что историческое бытие для человека есть бытие возможное, но не должное. История вовсе не есть единственная форма нашего существования. Более того, история есть не очень естественная форма нашего существования. Вообще человек замышлялся Богом нет для истории. Аналог возможной, но не должной формы существования есть, допустим, наше больничное существование. У нас устроит больница, для чего? Потому что если человек заболеет, он переходит на больничный режим. Это возможно? Возможно. Но из того, что существуют больницы, вовсе не вытекает, что мы обязательно в своей жизни должны как-нибудь попасть в больницу. Есть здоровяки, которые вообще никогда не болеют, и для них эта форма существования абсолютно не актуальна. Она возможна. С другой стороны, вот эта больничная форма существования не представляется нам смыслом нашего бытия. Более того, попав в больницу, мы считаем дни и часы, чтобы оттуда, значит, по-быстрому уйти. Все наши подлинные человеческие интересы вне больничных стен. Более того, бытие в больнице вообще бытие не очень комфортное. Если кто-нибудь отдыхать в больницу собрался, он жестоко ошибется. Потому что там делают какие-то процедуры, клизмы, уколы разные, вообще гадостями разными формами. Подчас вообще очень болезненным операциям человек подвергается. Понимаете? Ну что поделаешь? Заболел, надо лечить. Так вот история – это больничное существование человечества. Вообще человек создан для рака. Провиденциализм всегда отталкивается из Мережковского тоже. Я просто говорю вот эти общие философские вещи, если вы будете читать все произведения Мережковского, там все это есть. Он, здесь он не был сколь-нибудь далеко, он был оригинальным стилем, был оригинальным, потому что он первый в России заговорил вообще об этом. Серьезно, большую аудиторию. Понимаете, до этого духовная литература была особенная. Читаешь Достоевского? Мама моя, человек пишет, ребята, вы почитайте Никона Задонского. Своим коллегам из отечественных заметок, Некрасову говорил, ну, Коля, ну что ты пишешь? Это же все давным-давно известно. Все твои это самые там оправдания демосы и все прочее. Почитай Никона Задонского. Почитай святоотеческие писания. Достоевского, кстати, была блистательная библиотека по расколу. И по святым отцам. Гац Исаев, пасынок, помнит все. Когда Федор Михайлович блаженствовал с Анной Григорьевной в чужих краях. Вот, и, кстати говоря, Исаев он это не простил. Заторговал два шкафа книжных. А Достоевский это все знал, но это был Достоевский. Понимаете, вот эта вся богословщина, она русской интеллигенции абсолютно была чужда. И Мережковский первый вдруг в художественной литературе заговорил о том, о чем говорил Григорий Палама, о чем говорил Анна Васкин. О чем говорили на Западе Фома Аквинат и прочее, прочее, прочее. Августин, разумеется. Вот. Так что, это просто так исключено. Так что, вот эти провиденциалистские идеи. Провиденциализм всегда отталкивается от простого, от простой консультации. Зачем Бог тут был человек? Дух Божий носился над бездной. Ну и носился бы дальше. Богослов здесь есть? Или философ? Вопрос-то простенький. Зачем был создан человек? Хотелось, чтобы... Дурак, что ли? А потом распинаться за него захотелось. Зачем это было? Так это все изложено. Если вы придете к раввину, скажете: «Раби, что есть Бог?» Раби вам скажет: «Сын мой, Бог есть закон». Если вы придете к мулле и спросите у него, что есть Бог, что скажет ему? Бог есть воля. Аллах. А если вы придете к христианскому священнику, тем более к батюшке, и спросите у него, что есть Бог, что он ответит? Бог есть любовь. Более того, я вам скажу, что само понятие Троицы возникает только ради одного. Для того, чтобы оправдать вот эту фразу апостола Иоанна, которая, в общем, краеугольная в христианстве. Бог есть любовь, Бог любовь. Если вы перечитаете Библию, то вы увидите, что слово Троицы там мало. Знаете, у меня есть один из моих друзей, он эгоист. И мы вот регулярно приходим вместе друг к другу, пьем чай с баранками и рассуждаем о богословской проблематике. Он со своей колокольни, я со своей. Очень интересно получается. Вот. Так вот он говорит: слушай, зачем вам нужна вся эта канитель с Троицей? То есть приходишь в храм и говоришь: ну как, батюшка, как вот можно быть, что вы едини в трех лицах? Батюшка делает умное лицо и говорит: сын мой, сие есть потаенную таинство. А вот у нас все хорошо. Единый Бог, единая воля направлена творческая. Вот это высшая интеллигенция, низшая интеллигенция. Все нормально, логично. И самое главное, в Библии, в общем, не противоречиво. Да, есть символические указания, там глаз, дух, сын. Но это же, в конце концов, тоже символический образ. Я говорю, а зачем вообще по понятию Троицы возникло? Вот опять-таки, на Первом Вселенском соборе. Чтобы оправдать, что Бог есть любовь. Парадокс в чем? Любовь — это такая штука, которая должна быть на что-то направлена. Что ты делаешь? Я люблю, так сказать нельзя. Можно сказать: я люблю кашу, я люблю Машу, я люблю Родину, я люблю папу, я люблю маму, я люблю книжки читать. Я деньги люблю. Но обязательно что-то должно быть в качестве объекта любви. И вот что получается? До творения Бог был один. Как он мог реализовать себя как любовь? На что ему было направлять любовь? Даже если ты любишь себя самого любимого, ты все равно должен себя представить отдельно от себя. Чичиков у Гоголя, все равно перед зеркалом. Смотрел, ну ты мордашка какая. Но он опять, он видел нечто второе, и это второе было с ним связано. Пожалуйста, сын любит отца, а отец любит сына в духе. Вот это и есть Троица. Но, в таком случае, а зачем понадобился акт творения? Там вообще все замечательно было до творения. Богословы отвечают потрясающе. Любви слишком много. По переизбытку любви Бог творит мир и человека в мире для того, чтобы он был объектом избыточной любви Бога. Я могу привести пример, ну, мягко говоря, не очень корректный, но понятный. Представим себе любящую семью. Папа любит маму, мама любит папу, и оба они любят ребенка. Кстати говоря, вы уже знаете, что Руах по дух, по еврейски женского рода. Отсюда большой соблазн Троицу представить именно как любящую семью. Папа, мама, я. Спортивная семья. Но это опять-таки это я. Вот, так вот, значит, представьте себе любящую семью, то есть любви очень много, все изливают друг на друга любовь, более того, все, они настолько тесно живут друг с другом, что в глазах окружающих они хотя и разные, но это единое существо. Их невозможно папу представить без мамы, маму без папы и без отца. Вот, любви огромное количество, любви настолько много, что они заводят кожу. Так, объекты дополнительной для излияния избыточной любви. Понимаете, кошка в современном блочном доме абсолютно ненужное существо. Оттуда даже мыши ушли. Делать ей абсолютно нечего. Причем, более того, если посмотреть на наших городских котов и на деревенских, практически. Это же уже лежит, моя все лежит такое, понимаете, весь день смотрят. Для чего? А его кормят, он гадит, за ним умирает, понимаете, когда он заболеет, это страшное дело. Зачем? А для того, чтобы когда хозяин пришел, он запрыгнул у него, значит, на колени, значит, хозяин его гладил, он мурлыкал, смотрел на него радостными глазами, хозяин не все. Это смысл его бытия. Я еще раз говорю, я, может быть, конечно, ну, не кощунство, но очень упрощаю проблематику, но человек в райском саду именно для этого и замыслен. Но в отличие от кота нашего, человек имеет способность более совершенной отдачной любви. Почему? Потому что человек единственный индивидуум свободы. Вообще сам акт творения... Ой, привет, А сам акт творения, он с нашей точки зрения есть прибавление. А с божественной точки зрения он это есть убыток. Да, акт творения тесно связан с таким термином, как кеносис. Что такое, знаете? То есть самоумаление Бога. Раньше Бог был абсолютом. По доброй воле он в этом абсолюте образовал брешь. Что получается? Значит, раньше все было единое целое. Дух Божий носился над бездной. Но вот он захотел творить. Первый, да будет свет. Внутри себя он организует область, куда он сам не хочет зайти. И тут есть еще один очень любопытный момент. Вы никогда не задавались вопросом, а как мог быть свет, когда светило были созданы, если не ошибаюсь, на четвертый день? Откуда свет? Это игра слов. Понимаете, в еврейском свет и закон перекликаются семантически. То есть это можно перевести так, да будут законы. То есть потрясающая вещь. Бог творит законы природы до явления самой природы. Да будет свет, то есть будет область, которая подчиняется не мне, а законам, повторяющимся в идее. И вот в этом самом пространстве вне себя, в космосе, он начинает творить. Причем тут есть тоже один нюанс. Ведь последний акт творения это что? Человек. Создание человека. То есть получается, что вся махина космоса создана только для того, чтобы там самостоятельно, вне воли Божией, мог бы существовать маленький глиняный шарик Земли. И на этом маленьком глиняном шарике Земли был бы человек. Земля – центр Вселенной. Согласно христианскому, христианской натурфилософии. Понимаете? Тут тоже есть один момент. Может ли Земля быть центром Вселенной? Или она является окраиной галактики? Абсолютно правильно. Помните, я вам уже говорил, да, что, что вращается вокруг чего. Так какую точку отчета брать? Возьмем за точку отчета Землю, и Земля будет центром Вселенной. Это будет водород. Получается, что Земля это, если угодно, вот аппарат космического корабля. Представьте себе массу космонавта по отношению к массе космического корабля. Ничтожно мало. Так вот, представьте себе массу Земли по отношению к массе космоса. Тоже ничтожно мало. Но однако же главный элемент космического корабля есть космонавт. Главный элемент космоса есть Земля. Для чего все это понадобилось? Для того, чтобы человек был свободен. Понимаете, представим себе любящего сына, который живет вместе с отцом. Отец ему говорит, сынок, ты приходи домой в 10 часов. Сын восторженно смотрит на него и говорит, хорошо, папа, и приходит в 10 часов. Теперь представим себе ситуацию. Вдруг папа вызывает сына и говорит, сынок, вот тебе 10 тысяч долларов, вот тебе ключи, вот тебе ордер на квартиру. Передаем. А теперь, сынок, все-таки приходи домой в 10 часов. Иди. Ты свободен. Но я прошу тебя. Вот тут-то и начинается самое интересное. Это и есть свободное проявление любви. Сынок может это все взять и сказать, знаешь, папа, а пошел ты. Я-то свободен, квартира моя, деньги теперь мои. Что хочу, то и ворочу. А вот если он будет приходить 10 часов, просто чтобы не огорчить отца, вот это и есть высшее форма свободной любви. Для этого и создавался человек, для этого и создавался космос. Вот, и для этого возникает древо познания добра и зла. Если вы почитаете святоотеческую литературу, то вы наткнетесь на парадоксальное утверждение. Там в один голос все говорят, что древо познания добра и зла есть фикция. То есть на самом деле это древо ничем не отличалось от других древа Аристотеля. Запрет-то был пустяком. А запрет был, то есть вот, сынок, ешь откуда угодно, уходи куда угодно, вот, прошу тебя, вот одно только дерево, ничем не отличающееся, не трогай. Для чего понадобился этот запрет? Очень просто. Для того, чтобы человек мог упражняться в свободе. Понимаете, вот мы сейчас свободно ходим на двух ногах. Да? Теоретически мы можем ходить на четвереньках. Можем? Можем. Но мы делаем этот выбор не сознательно, потому что нам так удобно. Теперь давайте представим, что завтра Владимир Ильич Путин издаст указ под страхом смертной казни. Запрещает заходить на четвереньки. Я вас уверяю, что послезавтра весь Невский будет усеян диссидентами, которые принципиально будут ходить на карачках. Для чего? Для того, чтобы, как вот, так сказать, своеволие обнаружить. Понимаете? Так вот, запрет на древо познания был приблизительно такой же, как вот запрет на хождение на четвереньках. Ни холодно, ни жарко. Просто ну, запретный плод очень сладкий. Тут есть тоже один момент. Говорят, что, значит, помните, дьявол искушая первых людей, говорит, будете как боги, познавшие добро и зло. И говорят, что вот как бы они, люди сначала они не знали, что такое добро, что такое зло. Они с яблока откусили и сразу узнали. То есть яблоко несет магическую функцию. На это легко сказать, что если бы люди не знали, что такое добро и зло, то Богу было бы не объяснить само тому. Ну, люди прекрасно знали с самого начала, что такое добро и что такое зло. Они прекрасно знали, что Бога слушать есть добро, а слушаться есть зло. Но это им было не нужно. Мы можем пойти взять и купить уголовный кодекс. Там масса статей. А если кто-нибудь займется зоофилией, то столько-то. Если кто-нибудь со смертельным исходом, то столько-то. Если кто-нибудь расчленит, то столько-то. Если кто-нибудь ограбит, то столько-то. Если разбоем займетесь, то столько-то лет. Вы эти все статьи можете прочитать и, в общем, узнать, что есть зло. Но это все, отнюдь не предполагаю, что вы тут же броситесь расчленять, насиловать животных, и, в общем, делать все те статьи, которые вы узнали на практике. Познать добро и зло, вот это да. Дьявол так и искушает, дескать, зло понятно, да. Ты знаешь, что такое, а ты попробуй на практике. А вот интересно. Не узнать, а познать. Понимаете, дьявол в райском саду некий прообраз наркодилера, сажающего на иглу. Все знают, что вредно, все знают, что плохо кончится. Но единственным простым и неотразимым аргументом это на попробуй на практике. Все же нужно попробовать. И отсюда грехопадение. Отсюда грехопадение. И вот дальше Творец оказывается перед сложным делом. Что делать? Выход только два выхода. Либо отнять у людей свободу. Грубо говоря, если папа узнает, что чадо вдруг начало плохо себя вести, папа берет чадо, забирает его и представляет охранника. Хорошим это не кончится, потому что чадо еще не поняло, что оно делает плохо. Поэтому чадо будет всячески рваться из отеческих крепостей. А может быть страшная вещь. Ну что же, если ты смог свободно меня ослушаться, тогда попробуй-ка, сынок, пожить без меня и свободно перейти же к выводу, что вообще-то папа был прав. На основании своего собственного горького опыта. Очень горького. Помните Троицу Рублева? И там изображен тот момент книги «Бытия» первой главы, который называется так «Внутритроический совет» или «Троический совет». И действительно, всячески обращают наше внимание на то, религиозные философы, что человек был создан как-то не очень нормально, потому что обычно креативный акт имел четкую формулу, и сказал Бог да будет, и стало. А вот перед созданием человека вдруг возникает, и сказал Бог, создание человека по образу своему и по подобию своему, то есть какой-то проект. И только потом уже была санкция, и создан Бог. Вот этот эпизод Троического совета и изображен на иконе преподобного Андрея Рублева. Тут что? Бессары и Авраама, это уже немножко другое, это троический совет. Причем, заметьте, вот помните ангела? Один ангел, другой ангел, здесь третий ангел, здесь престол, здесь чаша. Если подойдете ближе, посмотрите, что вы увидите, что в чаше голова жертвенного ангела. А это ничего не нужно. Чаши две. И в центре Христос, Сын, который показывает вот так на эту чашу. Вопрос нам такой. Создадим человека по образу своему и подобию своему. И пауза, молчание. Страшно. Это вот тот самый момент, когда создается второе в мире свободное существо. Это тот момент, когда отец отдает сыну деньги и органы квартиры. Как он себя ведет, непонятно. И тут вот этот жест. Ну, если что, я пойду. То есть, как бы отпускаю эту свободу, но в случае, в самый страшный момент я мешаюсь. Оставляю правду. И в этот момент началась история. Понимаете, история – это уход блудного сына из отеческого дома. Для всех, для нас начинается история, когда мы вдруг радостные, с рюкзаком, с деньгами, в кедах, выходим и куда-то. Папа нет, мама нет. Ну, а дальше начинается. То есть история – это не должное существование человека, но возможное. История, смысл истории только в одном. Набить себе шишек, но свободно все-таки прийти к выводу, неправда ли. Знаете, мой любимый афоризм Марка Твена. Когда мне было 20 лет, мне казалось, что мой отец совершеннейший идиот. Сейчас мне 40, я считаю, что за прошедшие 20 лет мой отец значительно поумнел. Вот, так вот, набить себе шишек как можно больше. История – это больница, история – это полигон, на котором человек свободный. Человек свободно тренирует свою свободную волю. Может все кончиться плохо. Может все кончиться плохо. А может и хорошо. По крайней мере, если человек набьет себе шишек, а иначе научить нас нельзя. Если человек набьет себе шишек и останется жив, то он хоть 10 змеев. Потом говорит, съешь. Он скажет, не хочу. Не потому, что боюсь наказания, а уже все, уже съел, уже так сказать. Все. Понимаете? То есть это тренированная свободная воля. Это высшее, что может быть в человеке. Это то самое самостояние человека, о котором Пушкин говорит, что это залог его вещи. Отсюда вывод, в истории надо страдать. И здесь уже начинается чистый мир. Какова механика истории? Собственно говоря, эти все его произведения – это созерцание истории именно как некоего работающего метафизического механизма. В чем вообще, чем отличается райское бытие человека от его исторического бытия? Мы видим, история на самом деле отрезок. История имеет начало и конец. Бытие в раю – в отчем доме, вечное и бесконечное. Но вот изгнание из рая, точнее говоря, уход из рая. Добровольно. И начинается история. Вектор, который завершается вторым пришествием, страшным судом, а далее с небес сходит новый Иерусалим, и начинается новая земля, и я увидел новое море и новую землю, потому что прежнее море, прежняя земля прошли, и времени больше не будет. Поэтому времени больше не будет, помните эту фразу, да, из Апокалипсиса. Очень важная штука. Оказывается, что здесь есть время. А здесь времени нет. И здесь времени нет. Это рай. Но что есть время? Время есть выражение динамики. Выражение движения. То есть, оказывается, в истории человек движется от начала к концу, в раю он пребывает. Вечности бесконечно. Но опять-таки, если проводить аналог с больницей, то мы очень четко можем представить себе, чем отличается историческое бытие от райского. В больнице мы считаем часы. Мы в нее попадаем и сразу ждем, когда она оттуда выйдет. То есть там время как бы сгущается, оно течет даже по нашему историческому бытию еще более жестко и интенсивно. Недаром день выписки подчас превращается в путь. Вот. Так вот здесь время. Что есть динамика, рассуждал Мережковский? Динамика – это всегда столкновение двух противоположностей. Еще со времен Гегеля мы знаем, что любое динамическое явление – это, как правило, разрешение какого-то противоречия. Причем противоречия внутреннего. Диалектику проходили по Гегелю или не по Гегелю? Мы диалектику учили не по Гегелю. Представление мое оторвалось. Вот, единственная борьба противоположности всегда. Только тогда объект приходит в динамическое состояние, когда внутри него обнаруживается воочию противоположное начало. Пример очень простой. Студент. Заметим, в студенте вас всех изначально присутствует противоречие. С одной стороны, вы хотите хорошо сдать сессию. С другой стороны, вы читать что-то для этого не хотите. Заметим, это противоречие у вас присутствует, но оно присутствует латентно. Но вот вдруг вы это противоречие осознаете. Как правило, это бывает за 2-3 дня на экзамен. И объект приходит в состояние дикой динамики. То есть вы идете в библиотеку, набираете огромное количество литературы, читаете, и в результате на экзамен приходят одни глаза. Все остальное уже как бы не актуально. Плоть истощилась до неимоверности. Вот. Заметим, в этот момент динамика достигает своей кульминации, вам ставят пятерку, противоречие разрешается, и вы попадаете в транс. Так вот, если история – это вдруг возникшая динамика в людях, это значит, что в людях в момент ухода Израиля обнаружилось некое противоречие. Причем противоречие выпиющее, противоречие, которое будет гнать по исторической трассе человека, не давая ему остановиться. А это значит, что в райском бытии это противоречие было снято. Оно было только в потенции. Какое же противоречие возникло в наших с вами существах? Противоречие между духом и плотью. Вдруг оказалось, что человек осознал, он двусоставен. Кстати говоря, ведь этот двусоставный человек, это первоначально, и мысленность как апотеоз творческого акта Творца. Помните у Державина? Поставлен, мнится я в почтенной средине естества, я той, где кончил твари, где кончил ты духов телесных, где начал тварить духов небесных, где начал тварить телесных, и цепь веществ сомкну всех мной. Я делаю в прахе, сливаю Бог, громам повелеваю, я царь, я прав, я щерб, я Бог. Но будучи я столь чудесен, откуда происшел безвестен, а сам собой быть не мог. Понимаете, ангелы, согласно тому же Дионисию Ариапагиту, существа, имеющие чисто духовную природу. Тварь материальная имеет природу чисто плотскую. А вот в нас поставлен ница я почти на середине естества я той, да, а в нас дух и плоть соединены. В этом смысле мы действительно венцы творения. И предпочтенные перед ангелами даже. Мы совершенны. Они лучше, мы совершенны. Вот. Но с другой стороны, эта штука страшная. Ведь оказывается, что у нас два естества. Хорошо, когда эти два естества оказываются в гармонии друг с другом. Вот здесь потрясающая вещь. Человек потенциально трионичен, а реально двойственен. Понимаете, недаром в антропологии христианской существует понятие дух, душа и плоть, или тело. Так вот, в нас самих по себе есть только душа и тело. Но потенциально здесь может еще присутствовать и дух. Когда наша душа открывается навстречу Богу, тогда у нас возникает духовное начало. Мы это духовное начало можем объяснить. Тогда у нас будет только дух, только душа и тело. И начинаются страшные вещи. Понимаете, Григорий Палама, один из моих любимейших, в общем-то, я считаю, один из величайших последователей христианской философской традиции, ведь он Бога трактовал прежде всего как энергию. Это вот та самая дополнительная энергия, которая позволяет гармонически существовать сложному человеческому существу. А истекание этой энергии ставит человека в катастрофическое положение. Представим себе состав, который идет по отсосу, да, поезд, заводчиками. Он идет, хотя закон притяжения по совокупности сил тянет его вниз, но он идет, потому что он подпитывается дополнительной энергией в сети. А теперь представим себе, что это хулиган начал уменьшать эту энергию. Состав начинает идти все медленнее. Дальше выступает точка статического равновесия. Тогда законы природы тянут его вниз, а эта энергия тянет его вверх, а он уже двигаться не может. И вот тут никогда этот хулиган еще чуть-чуть рычажок опустит, начнется нехорошая вещь. Интеллект поезда в машинисте очень вверх. А законы физики тянут его вниз. И самое страшное, что здесь уже нет мощности для того, чтобы вверх тянуть. Это и есть историческое видение человека. И чем больше и больше мы закрываем свою душу от божественной энергии, тем больше и больше тянет у нас вниз наша плоть. Сила земного притяжения. Понимаете, дух безумно к небу рвется, плоть прикована к земле. Как пчела в сосуде рвется, человек бы мог и вряд. Это Шиллер. Кстати говоря, одна из самых любимых строчек Шиллера Мережковского. Вот. И это и есть история. Все мы очень хорошие. Все мы хотим как лучше. Но получается у нас почему-то, как всегда. Почему? Потому что у нас две шкалы. Есть духовная шкала, она очень симпатичная, но вот какая-то такая вот такая. А есть плоская шкала, она очень несимпатичная, но приятная. Знаете, третий закон Мерфи, что гласит? Все, что я люблю, либо вредно, либо стыдно, либо я от этого толстею. Понимаете? Вот в чем дело. И причем самое интересное, что разрешить это противоречие сам человек не в состоянии. Это иллюзия, что он может разрешить это противоречие. Представим себе, да? Мы не ели 10 дней. К нам приходит кто-то в сером пальто с высоко поднятым воротником, низко надутым. На лоб шляпе говорит, продай за 100 долларов. И у нас противоречие между духом и плотью восстает на необыкновенную...